Глава 12. «Нино, вы слышите меня?» Меня обдало слабой, но весьма ощутимой звуковой волной. Голос раздавался отовсюду, невозможно было более или менее точно определить его источник. Ощущение, будто слышишь не ушами, а всем телом. «Открывайте глаза и осмотритесь». «Очень громко». Застонала я и прикрыла уши руками, что, естественно, было совершенно бесполезно. «Теперь нормально?» Голос поменял локализацию в пространстве. Теперь он доносился из громкоговорителя на стене. «Теперь нормально». «Можно, наконец, оглядеться». Я стояла в начале длиннющего коридора, устланного ковровой дорожкой, красный с ромбовидным узором. По обе стороны располагались двери. Большие и маленькие, широкие и узкие. Высокие и такие заниженные, что пролезть через них я могла бы, только опустившись на четвереньки. Обстановка была уютная. На стенах светили желтым золотом канделябры с черным металлическим плафоном. Кое-где висели картины. В целом, если бы не двери разных размеров, фактуры цветов, место вполне могло сойти за безлюдный гостиничный коридор. А так, напоминало все это фантасмагорические мультфильмы с детства, потому что даже пристав на цыпочки, я как будто не могла увидеть конца этому бесконечному, утыканному дверьми проходу. «Это место, с которого вы каждый раз будете начинать путешествие в собственное подсознание. Как вы его представили?» «А, Николай Васильевич, это вы? Ваш голос немного изменился», — сказала я. «Думала, может, мое бессознательное разговаривает со мной? Я ведь не знаю, какие сюрпризы меня здесь ожидают. Отвечаю на ваш вопрос. Кажется, я нахожусь в дубайской гостинице. В похожей мы останавливались с мужем лет 10 назад, когда ему еще можно было выезжать за пределы страны. Хотя картина вон та, с теткой уродливой, напоминает мне о детстве. Похожая висела у моей бабушки на кухне». «Пускай. Сейчас еще не время акцентировать внимание на мелочах. У вас для этого будет достаточно времени позже. Как ощущения?» «Мне кажется, что каждая половина моей грудной клетки дышит в своем ритме». «Бывает. Будем осваивать виртуальные манипуляции. Вы видите проемы, дыры или фотографии, куда вы можете зайти?» «Двери». Я сделала пару шагов вперед. «Все разные». «Это символичные проходы в ваши воспоминания. Ни единой повторяющейся двери быть не должно, потому что все ваши воспоминания находятся в разных местах». «Я могу зайти в любую, которая мне понравится?» «Вообще-то да. Но если вы помните, мы планировали, что вы заново переживете день вашей свадьбы». «Как же я узнаю, за которой дверью моя свадьба?» «О, это легко. День бракосочетания — событие бесспорно знаменательное, даже для вас. Значит, дверь где-то рядом, в первых рядах. Вам не составит большого труда ее найти. Она большая и яркая, возможно, белоснежная, украшенная ленточками». Я направилась вперед, попутно рассматривая двери. Серая под мрамор, межкомнатная одностворчатая, с окошками, такая же, как в маминой спальне в квартире на Чернышевской. Зеркальная без ручек, обыкновенная коричневая, большая деревянная с латунной ручкой и замочной скважиной, похожая на дачную. Наконец я остановилась перед нужной. Николай Васильевич был прав, найти ее было несложно. Это шикарная свадебная арка, усеянная белоснежными цветами. Она благоухала на весь коридор, точно такая же, как та, под которой мы с мужем обменивались кольцами 13 лет назад. «Не точно такая же, а она самая и есть», — сказал голос. «Так значит, это не просто двери? Они как-то связаны с тем, что за ними?» «Естественно. Ваше сознание подсказывает вам всеми силами. Заходите, Нино». Я подошла к арке вплотную. Туман внутри нее рассеялся, и я сделала шаг.